поражениям. Я привык, что всю жизнь мне не везет. Я привык, но я знаю, что на свете есть ветер, который меня унесет. Я привык распевать по ночам свои оды, когда город мой весь тонет в огнях. Я привык созерцать все мотивы полета, но я не умею летать. Говорить о веселом, о грустном, о проблемах житейских, о себе, о других. Я привык, но, увы, пустословие порою переходит в неграмотный стих. Я привык наблюдать за развитием века, за народом, который тонет во лжи. Я привык к своим песням с наболевшей темой, это вечная. Считаю святой, но память предков затоптали в лета. Я привык на могилы ходить очень часто и думать об этом всегда. Я привык натыкаться на сильный кулак и знать о том, что никто не ждет. Я привык засыпать со своей женой, но и она от меня. Сердце кайло, ко всему не так сложно привыкнуть и жить, продать свою песню свою, но когда предлагают продажу души.